Опричники за пределами Александровой слободы имели свои отличия. На шее их лошадей прикреплялись собачьи головы. История с собачьими головами походит на исторический анекдот, пущенный в обращении иностранцами, но, тем не менее, ставший одним из непременных атрибутов опричной мифологии. А на кнутовище – шерстяная кисть, знак метлы. Сие означало, что царские воины будут грызть измену и изменников, как собаки, и выметать все лишнее из страны. Общее число опричников неизвестно, но в период наивысшего расцвета этого царского установления в 1569-1570 годах опричный корпус насчитывал менее 10 тысяч человек, а в опричный двор входило около 1800 человек. Формировался он из людей разного звания, но нет сомнения, что люди худородные в нем преобладали. Иоанн в письме одному из опричников Василию Васюшке Грязному в 1574 году о том выразился со всей определенностью. «Это за грехи мои случилось, что князья и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, а мы вас, холопов, приближали, желая от вас службы и правды». Обретались в опричнине и заезжие чужестранцы, которые потом, покинув Россию, написали немало о русских зверствах в этой ужасной Московии. О своем же участии в злодеяниях они старались не распространяться. Имена очевидцев писателей хорошо известны. Поляк Войтек Альберт Шлихтинг, воевавший в армии Сигизмунда II, попавший в плен и перешедший на русскую службу. Ливонские дворяне Иоганн Таубе и Эйлерт Крузе, попавшие в плен и ставшие потом верными слугами царя. А также упоминавшийся уже не раз вестфалец Генрих Штаден. Почти вся эмпирическая сторона опричных страниц Грязненианы построена на утверждениях и измышлениях указанных лиц. Документы прямого отражения, то есть опричная документация, до нас не дошла. В руководстве встречались и люди из высших кругов, которым Иоанн лично доверял. Отец и сын Басмановы, князь Афанасий Вяземский Долгой, Малюта Скуратов, Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович, князь Михаил Черкасский. Необходимо особо подчеркнуть, что опричнина не была введена прямым царским указом сразу же после 5 января 1565 года, когда боярство и священство и люди прочие безропотно приняли все условия Иоанна. В середине февраля был созван Земский собор, на котором присутствовали представители и аристократии, и отцы духовные, где первый царь выступил с речью. Он сказал, что для охранения жизни он намерен учинить опричнину с двором, армией и территорией, требуя для себя неограниченных полномочий. Подобные полномочия царю были единогласно и предоставлены. Первый удар опричного царского меча пришелся на знать суздальских родов. В феврале 1565 года были казнены князь Горбатый с сыном Петром. Через несколько дней царь прислал в Троице-Сергиев монастырь 200 рублей на помин души князя Горбатого, окольничий Головин, князь Сухово-Кашин и князь Шеверев. Несколько человек было пострижено в монахи, а некоторые семьи лишили своих родовых вотчин и были отправлены на новые земли в Казанский край. В своей истории о великом князе Московском Курбский писал, что Александр Горбатый происходил из рода великого князя Владимира и была у них старшая власть над всеми князьями Руси более 200 лет. Один из них, князь Суздальский Андрей, владел Волгой-рекой аж до самого моря Каспийского, от него произошли великие тверские князья. Никогда суздальские князья Волгой-рекой не владели. Но владения их были действительно обширными. Когда их удельные территории перешли в состав единого государства, а сами некогда удельные правители стали подданными великого князя Московского, то спесь родовая никуда не исчезла. Древность и знатность рода, по понятиям того времени, преимущество общественно бесспорное, неизбежно взращивавшее непомерное честолюбие. Будучи с рождения приобщенным к высшему кругу, Александр Горбатый-Шуйский занимал самые видные должности в государстве. Его даже превозносили как покорителя Казани, хотя он командовал в походе только полком, а титула победителя мог удостаиваться только Иоанн Васильевич. Однако царь не за чрезмерное самомнение казнил одного из многолетних руководителей Боярской думы. Царь прекрасно знал другое, незабываемое и непрощаемое. Горбатый в свое время был слишком хорош и с Адашевым, и Сильвестром, являлся другом князя Курбского. Он один из тех, кто все время закулисно умолял власть и достоинство царя. Иоанну передавали, что этого боярина не раз уличали в непригожих, непристойных речах, которые явно выдавали угнездившийся в князе дух противоречия, а значит, и измены. Иоанн редко объяснял конкретные причины своего гнева. Он много раз говорил об изменах, называл и имена, но никогда не пытался объяснить, в чем содержательно состояли эти измены. Последующим же историкам требовалась мотивация. Учитывая, что следственные дела об изменах как времен опричнины, так и за другие годы не сохранились, то невольно складывалось впечатление, что это был чистый произвол, вызванный исключительно маниакальным синдромом, гипертрофированным чувством страха, овладевшим натурой первого царя. Думается, что все это только тенденциозные умозаключения, которые формально, как бы документально оспорить и невозможно, но которые опровергаются всем строем личности и мировоззрения Иоанна Васильевича. Если же размышлять об Иоанне, игнорируя самого Иоанна, категорически не веря ему, не принимая в расчет его безусловной христопреданности, то тогда действительно останется один только синдром. Но только чей? 5 человек были казнены в 1565 году, и больше никаких казней многие месяцы на Руси не наблюдалось. Мало того, весной 1566 года царь смягчил опалу на князей и бояр и многих вернул в Москву. Но вскоре возникла новая проблема. Митрополит Афанасий 19 мая 1566 года сложил сан и удалился в Чудов монастырь. Эта история до сего времени вызывает вопросы. Неясно, насколько царь был посвящен в эту историю и в какой степени он сочувствовал данному шагу. Невозможно допустить, чтобы все это делалось без ведома самодержца, которого в тот момент в Москве и не было, но без которого такие вопросы решаться не могли. Во всяком случае, после ухода Афанасия Иоанн проводил, как бы теперь сказали, консультации по выбору преемника Афанасия. Существует точка зрения, что следующим митрополитом должен был стать архиепископ Казанский Свияжский Герман 1505-1567, прославившийся своей миссионерской деятельностью в Казанской земле. Происходил он из рода бояр Сыдырёвых-Полевых, потомков князей Смоленских. Якобы Герман долго не соглашался принять сан, но был принужден к тому собором и царем. Опять же, якобы через 2 дня нареченный митрополит имел беседу с Иоанном, увещевая его оставить гонения и опалы. Далее предоставим слово историку церкви. Узнав об этом, приверженцы царя будто бы усердно молили его разжаловать новоизбранного Германа как дурного советника. Иоанн Васильевич внял голосу своих приближенных и изгнал святителя Германа из митрополичьих палат со словами «Ты еще и на митрополию не возведен, а уже связываешь меня неволею». При этом Герман не лишился сана, и он упоминается в Никоновской летописи среди других участников обряда интронизации московского митрополита Филиппа в июле 1566 года. Самое примечательное в истории отношений царя Иоанна и архиепископа Германа то, что она описана исключительно князем Курбским, обретавшимся в польско-литовских пределах. Особенно умилительна тут прямая речь, но клеветники во все времена использовали один и тот же прием – «клевещите, клевещите, что-нибудь да и останется». И данная история осталась, как это и не покажется удивительным. Предателю показалось приведенного компромата мало, и он решил сгустить краски. По его словам, Герман через 2 дня был найден мертвым в своем дворе. На самом деле архиепископ был жив еще больше года, а приставился он 6 ноября 1567 года во время моровой язвы, эпидемии чумы, в Москве. На место Афанасия по рекомендации царя церковный собор избрал митрополитом игумена Соловецкого монастыря Филиппа, человека глубокого благочестия, прославившегося своими подвижническими делами. 25 июля 1566 года состоялась его интронизация. Его назначение было поддержано и царем, и всем епископатом Русской Церкви, Пименом Новгородским, Германом Казанским, по-курбскому убиенным, Никандром Ростовским, Елефтерием Суздальским, Филофеем Рязанским, Симеоном Смоленским, Варлаамом Коломенским, Галактионом Сарским и Иосифом Пермским. В выборах не участвовал только Акакий Тверской, тяжело заболевший. Тема, связанная с митрополитом Филиппом, давно и прочно идеологизирована, а имя его традиционно используется как какое-то несмываемое клеймо на репутации первого царя. Что здесь особо примечательно? Житийная литература используется светскими авторами без колебаний, хотя в иных случаях этот содержательный, но специфический источник их внимание не привлекает. Некоторые социалисты, демократы и свободные интеллектуалы на основе жития Филиппа, существует несколько редакций, умудрились сочинить специальные трактаты, разоблачающие ужасы царизма. Ведь Филипп бесстрашно выступал против опричнины и тирана царя. Такое дорогого стоит. Как сказано в энциклопедическом издании, низложение и мученическая смерть митрополита Филиппа остались пятном на памяти царя Ивана Васильевича. Смыть это пятно, от имени светской власти принести покаяние власти церковной в нанесенном ей оскорблении, решился царь Алексей Михайлович. В 1652 году царь по совещанию с патриархом Иосафом и всем священным собором определил перенести в Москву мощи святителя Филиппа. Дальнейшее показало, что смыть пятно и принести покаяние не получилось. Потомки с какой-то неодолимой целеустремленностью продолжали и продолжали активизировать пятно, используя все возможные и невозможные средства и приемы. До настоящего времени из книги в книгу кочуют страстные разоблачительные монологи Филиппа, почерпнутые из его жития, первые списки которого появились через десятки лет после смерти и Филиппа, и царя Иоанна. Иногда вообще просто диву можно даваться, когда воспроизводятся в прямой трансляции диалоги Филиппа и царя, имевшие место при неофициальных встречах, так сказать, тет-а-тет. Тема о противостоянии Иоанна и Филиппа чрезвычайно деликатная, невероятно заштрихованная последующими мировоззренческими наслоениями. Здесь совсем непросто отделить зерна от плевел, бывшее от небывшего, подлинное от лживого. Но разбираться в этом беспристрастно необходимо, чтобы приблизиться к подлинному выражению русской истории. При этом, конечно же, святость митрополита Филиппа не должна никоим образом умаляться, да она и не может подвергаться сомнению. Филипп, в миру Федор Степанович, родился 11 февраля 1507 года и происходил из старого боярского рода Колычевых. В молодости служил в Москве при государевом дворе, и когда в 1537 году после смерти Елены Глинской начались опалы и казни, коснувшиеся и некоторых его родственников, то Федор покинул Москву и, как сказано в кратком житии, прямо направился на север в Соловецкую обитель. Там смирение и трудолюбие Колычева были высоко оценены братьей. Он принял постриг с именем Филиппа, затем в течение 10 лет проходил тяжелые послушания, а в 1548 году был возведен в сан игумена. Существует предположение, что первый царь знал Филиппа, в то время Федора Колычева, еще в детские годы, якобы его уже тогда и полюбил. Если же не отвлекаться на предположения, а следовать более-менее проверенным данным, то можно заключить, что царь Иоанн особо близко узнал Филиппа во время его приездов за сбором пожертвований в Москву в 1550-1551 годах и начал испытывать к нему явное расположение. Показателем его стали богатые пожертвования, которые с той поры начали поступать от царского имени в Соловецкую обитель. Царь посылал туда дорогие ризы, покрывало на раки угодников Божиих, основателей обители Зосимы и Саватия, деньги на строительство Спасо-Преображенского храма, колокола, золотые кресты и жалованные грамоты на предоставление льгот обители. Принципиальный перелом в судьбе игумена Филиппа произошел, когда в июле 1566 года царь на церковном соборе предложил совершенно неожиданно для Филиппа занять ему митрополитчью кафедру. Филипп совсем не жаждал митры и первоначально отказывался, уподобляя себя малой ладье, не способной носить великие тяжести. Но затем уступил настоянию царя и собора и подписал 20 июля приговор, обещаясь в опричнину и царский домовый обиход не вступаться. Царь Иоанн Васильевич при интронизации митрополита 25 июля лично вручил ему в Успенском соборе посох его святого предшественника митрополита Петра и с умилением выслушал его пасторское слово об обязанностях царского служения, а затем пригласил духовенство и бояр к себе в палаты для праздничной трапезы, радуясь, как сказано в житии, обретению надежного помощника. В этой связи неизбежно возникает важный вопрос, который всегда как-то повисает в воздухе. Что заставило царя Иоанна настаивать на поставлении соловецкого игумена на митрополию? Ответ порой подменяется логическим выводом о том, что, дескать, царь надеялся получить послушного митрополита. Но такая смысловая композиция как раз и не выдерживает логического вопроса-контраргумента. Что? У царя никого на роль послушного первого иерарха и нового кандидата не было? Таковых имелось более чем предостаточно. Думается, что дело было совсем в другом. Иоанн Васильевич, зная безусловное благочестие Филиппа, очевидно надеялся на то, что он будет ему соратником в деле духовного обустройства Руси, государства, церкви, как это делал покойный митрополит Макарий. Подробнее речь о деле Филиппа пойдет дальше. Многие месяцы существовала полная гармония между царством и священством. По расхожей версии, распря, а затем раскол, начали обнаруживаться весной 1568 года. Для того, чтобы прояснить исходные причины, необходимо обратиться к общей политической диспозиции, сложившейся к тому времени в стране и вокруг нее. Летом 1566 года начала обостряться ситуация в отношениях с Литвой. Переговоры о мире закончились безрезультатно. Впереди вырисовывался признак новой фазы тяжелого военного противостояния. Одновременно начала распространяться чума, охватывавшая огромные районы и уносившая тысячи и тысячи жертв. Продолжались бесперспективные военные действия со Швецией, и в феврале 1567 года России пришлось пойти на мир, по условиям которого Швеция получала Северную Прибалтику. В череде событий одно особо примечательно. В мае 1567 года Иоанн Васильевич совершил паломничество в Кирилло-Белозерский монастырь, сделал 200-рублевое пожертвование и попросил устроить там для себя келью. Как видно, мысль о монастырском уединении его не оставляла. Внутри государства складывалась напряженная атмосфера, вызванная не только бесконечной войной и моровым поветрием, но и противодействием царю со стороны земских. В ноябре 1567 года царю стало известно, что среди боярства зреет обширный заговор, направленный на его свержение и возведение во власть его двоюродного брата Владимира Старицкого. Иоанн, находившийся во главе войска в Великих Луках, готовясь к походу в Ливонию, отменил все приготовления к походу и незамедлительно отбыл в Москву. Существует лишь один документ, удостоверяющий подлинность заговора и его цель. Это свидетельство немца Генриха Штадена. Хотя, как уже не раз говорилось, записки иностранцев в смысле исторической подлинности – очень зыбкий материал, но в данном случае другого не имеется. У Шлихтинга, например, приводятся две взаимоисключающие версии. В одном месте заговор был, в другом, что его не существовало. Штаден более определенен. К тому же он служил в одном из земских приказов и вроде бы был опричником, что поднимает планку достоверности показаний данного свидетеля. Так вот, по его словам, у земских лопнуло терпение. Они начали совещаться, чтобы избрать великим князем князя Владимира Андреевича, а великого князя с его опричниками убить и извести. Договор был уже подписан. Шлихтинг в одном из своих сочинений добавил новую информацию. Заговорщики хотели свергнуть Иоанна Васильевича и передать его в руки польского короля. Так оно точно было или нет, установить никогда не удастся. Но о чем можно говорить без всякого сослагательного наклонения, так это о том, что определенное антицарское движение в элитарных слоях существовало. Неважно, был ли это некий продуманный заговор или только устный сговор, но факт остается фактом. Еще в июле 1567 года было перехвачено письмо короля Сигизмунда к некоторым боярам, в котором король предлагал перейти к нему на службу. Потом бояре каялись, клялись в верности, уверяли, что не ведали, почему Сигизмунд к ним обратился. Царь ничего не решал до поры. Осенью началось следствие, и многое открылось. Главным злодеем оказался боярин Иван Петрович Челяднин-Федоров. Его схватили, провели дознание с пристрастием, и выяснилось, что земские люди действительно вели предосудительные разговоры и, как сказано в одной летописи, уклонялись в сторону князя Владимира Андреевича. Был составлен список заговорщиков, а царь впал в лютость. Было отчего. Опять предательство, опять измены, опять враги плетут сети, чтобы извести его и его семейство. Но теперь не будет снисхождения. Теперь только смерть может быть наказанием для злоумышлителей. Начались казни. Боярин Челяднин Федоров был казнен 11 сентября 1568 года. В этом кровавом вихре возмездия погибли многие люди, как из высших кругов, так и из низов, особенно из числа дворовых людей и холопов опальных врагов. Жертвой пали и несколько родственников митрополита Филиппа из рода Колычевых, Колычевых. По словам исследователя, с дела Челяднина Федорова в истории опричнины началась кровавая пора, о которой сохранилось мало достоверных сведений. Тем не менее, отсутствие достоверных свидетельств не мешает различным авторам без устали почти 300 лет живописать по большей части мнимые зверства. Иоанн знал, что самый опасный враг – это не из слуг и бояр, самый важный из их числа – его родственник, князь Владимир Андреевич Старицкий. Во втором письме Курбскому в 1577 году царь сукоризный писал: «А князю Владимиру с какой стати следовало быть государем? Он сын четвертого удельного князя». У великого князя Иоанна III, откуда и ведется данное родословие, родилось 6 сыновей, 5 от второй жены Софьи Палеолог. Ко времени занятия престола Василием III, 1525, в живых оставались еще 2 сыновей удельных князей – Юрий, 1480-1536, князь Дмитровский, и Андрей, 1490-1537, князь Старицкий. Какие у него достоинства? Какие наследственные права быть государем, кроме вашей измены и его глупости? К этому времени двоюродного брата Иоанна уже не было в живых. Передавали, точно тут ничего до сих пор не известно, что 9 октября 1569 года князя Владимира вместе с женой и дочерью принудили принять яд. Об истории Старицких речь пойдет отдельно. Интересный нюанс. Второй женой, 1555-й, князя Владимира Андреевича Старицкого была Авдотья Романовна Адоевская, двоюродная сестра князя-предателя Курбского. Смерть Старицких произошла вскоре после кончины второй супруги Грозного Марии Темрюковны, последовавшей 1 сентября. Царь узрел в том происки врагов. Цветущая молодая женщина занемогла и угасла за несколько дней. Вывод был один – царицу отравили. Первый царь в своих подозрениях оказался прав. Через 400 лет медико-биологическая экспертиза подтвердила этот факт. Иоанн Васильевич знал с давних пор, что Старицкие опасны. Все их колено враждебное. Отец Владимира, князь Андрей Старицкий, был 5-м сыном от 2-го брака великого князя Иоанна III, то есть приходился отцу Грозного Василию III родным братом, а ему дядей. В 1537 году князь Андрей поднял мятеж против правительства Елены Глинской. Хотел с помощью разных родителей завладеть престолом. Если бы мятеж удался, то юный Иоанн Васильевич вряд ли вообще мог выжить. Не получилось. Князя Андрея арестовали, и он через несколько месяцев умер в темнице, а его семью сослали. Иоанн Васильевич всех Старицких простил, вернул вотчины, приблизил к себе. А чем закончилось? В 1553 году, во время болезни царя, Владимир Андреевич Старицкий со своей матерью начали готовить людей для нового переворота, хотя был жив наследник, юный цесаревич Дмитрий. Опять не получилось. Да и все злоумышлители, которым не нравится положение дела, всегда вздыхают и горюют, что невеликодушный Владимир правит на Руси. В чем его великодушие? В том, что глуп, В том, что слово держать не умеет и болтает всегда разные глупости, а с иностранцами особенно охоч разговаривать да разбалтывать всякое, что заезжим ушам слышать невозможно. Первый царь долго терпел, думал воздействовать на Старицкого разными способами, показать свое нерасположение и опалу. В 1563 году царю поступил донос служащего Старицких дьяка Савлука Иванова на Старицкого, что злоумышляет на Иоанна. Да и все, кого опричники арестовывали, с кем вели потаенные дела, показывали на Старицкого, которого все они видели новым самодержцем. Терпеть больше не было сил. Старицкого лишили поместий, а его мать Ефросинью отправили в ссылку. После смерти царицы Марии настала пора покончить с этим раз и навсегда. Заговор Челяднина Федорова и последующие дознания, признания и списки обнаружили, что далеко не всех власть помазанника Божия устраивает. Пусть царский меч обрушится на непокорных, начались опричные казни. По делу Старицких, продолжавшемуся три года 1567-1570, прошли сотни людей и многие лишились жизни. Среди самых именитых были члены Боярской думы окольничий Колычев, Лыков, государственный казначей Тютин, земские воеводы Шейн Морозов, Карпов, Колычевы, трое князей Хохловых, князья Курлятев, Троекуров, Сысоев. Помимо дела Филиппа, существует и еще один сюжет, столько же запутанный, столько же растиражированный, как показатель бесчеловечной сущности опричного режима. Речь идет о новгородском разгроме или погроме, тут эпитет и разница, происшедшем в первые недели 1570 года. Суть дела такова. 2 января 1570 года передовые отряды опричного войска, насчитывавшего 1500 человек, обложили со всех сторон Новгород. Через 4 дня, 6 января, к Новгороду прибыл Иоанн Васильевич, как сообщает летопись, с гневом, и стал лагерем в пригороде на городище. У царского гнева имелась серьезная причина. Царь получил сведения о существовании в Новгороде обширного заговора, направленного на отделение от Москвы и перехода под власть польского короля. В заговоре принимали участие и новгородские верхи, и служилые, и торговые люди. В деле был замешан архиепископ новгородский Псковский Пимен, хранивший переписку с королем в самом святом месте, в алтаре Софийского собора в Новгороде. План удара по гнезду заговорщиков разрабатывался царем с приближенными опричниками в большой тайне в Александровой слободе. Однако позже выяснилось, что тайну сохранить не удалось, и ее выдал самый близкий к царю человек, князь Афанасий Вяземский, которому Иоанн так доверял. Он пищу и лекарства принимал только из его рук. Простить это было невозможно. Вяземский был отлучен от власти и отправлен в заточение, но все это случится после новгородского похода. 8 января 1570 года на мосту через Волхов именитые новгородцы во главе с Пименом встречали самодержца. И здесь, адресуясь к архиепископу, Иоанн произнес свой гневный монолог, зафиксированный в летописи. «Ты, злочестие, в руке своей держишь не крест животворящий, но вместо креста оружие, и сим оружием хочешь уязвить царское сердце наше своим неистовым зломыслием со своими единомышленниками, града сего жителями. Хотите Новгород передать супостатам нашим иноплеменникам, королю литовскому Сигизмунду Августу?» Далее он сказал, что Пимен не пастырь, а волк, хищник и губитель, и изменник. Следом начались гонения, опалы, казни, а подозреваемых ставили на правеж, то есть взыскивали с них деньги и конфисковали имущество. Казна новгородского архиепископства, ценная утварь, иконы, наиболее дорогие облачения – все это изымалось и на царских подводах отвозилось в другие места, наиболее значимые, в Александрову слободу, где и размещалось в церквах. Через несколько лет многие образа, церковные сосуды и ризы были возвращены. Иоанн приказал даже снять со звонницы Софийского собора самый большой в то время колокол «Благовестник» весом в 500 пудов, который тоже был отправлен в слободу. Через 2 года Иоанн распорядился отлить для Новгорода новый колокол. Архиепископская казна новгородская, называемая еще «Софийской», была необычайно богатой. Владыки накапливали средства длительное время, используя их на разные нужды по своему усмотрению, в том числе и для дорогих подношений влиятельным лицам. Дары эти были невероятно богатыми. Когда Иоанн Васильевич женился на Марии Черкасской в 1561 году, то Пимен Новгородский прислал в дар 2 золотых креста в 370 рублей, 2 образа в серебряных окладах в 170 рублей, да 2 царевичам 2 образа в 80 рублей, да и еще 40 золотых, то есть по меркам того времени целое состояние. В 1480 году дед Иоанна Грозного, великий князь Иоанн III, прогневался на владыку Феофила, отправил его в Москву, куда перевез и казну его, золото, серебро и изделия из них. В 1524 году, когда архиепископом был поставлен Макарий, великий князь Василий III вернул казну в Новгород. Казна оставалась при Софийском соборе до 1570 года, когда Иоанн IV окончательно ликвидировал этот неподотчетный центральной власти финансовый ресурс. Интриган и лжесвидетель Пимен Новгородский был арестован и припровожден в Александрову слободу, лишен сана, а затем был отправлен в Веневский монастырь, где вскоре и скончался. Лишили свободы и жизни многие другие новгородцы, на которых пали подозрения в сношениях с врагом или злоумышлением на царя. Было подвергнуто пыткам и казнено значительное число людей, но точное число их никогда не было установлено. Естественно, что иностранные недоброжелатели и различного рода русофобски настроенные специалисты многократно преувеличивали число жертв. Как это? В дикой Московии убито меньше людей, чем в просвещенной Франции за одну Варфоломеевскую ночь. Некоторые дописывались до полного абсурда. Упоминавшийся не раз английский современник Иоанна Джером Гарсей полыхал просто гневом юной невинной монахини и писал о том, что Новгород был залит кровью 700 тысяч убитых мужчин, женщин и детей. Мертвые тела людей и животных запрудили реку Волхов, куда они были сброшены. История не знает столь ужасной резни. Из этого пассажа явствует, что Гарсей не только не знал истории других стран, но и позабыл, видно, и историю своей собственной. Что же касается Руси, то здесь все умышленно извращено. Он уверял, что был в Новгороде. Но раз это так, то неужели англичанин не увидел, что город тот насчитывал примерно 30 тысяч жителей? Откуда же взялись указанные сотни тысяч? К тому же на дворе стоял январь, лютовали морозы, и никого в реку сбросить просто не представлялось возможным. Но ведь когда лгут, то часто, как в данном случае, логики не найдешь. Не менее лживыми являются и свидетельства немцев-перебежчиков Таубе и Крузе, писавших, что река Волга, Новгород располагался на реке Волхов, так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови и должна была остановиться у мостов. Глупость несусветная. С XIX века начались подсчеты числа погибших в Новгороде в 1570 году, которые продолжаются до настоящего времени. Ясно было, что 700 тысяч – цифра баснословная, что все население северо-западной Руси вряд ли достигало такого показателя. Появились более умеренные величины, построенные на умозрительных экстраполяциях – 70, 60, 40, 20, 15 тысяч. Фальшивые показатели до сегодня производят. В современном энциклопедическом издании можно прочитать, что по разным оценкам в Новгороде были убиты от 10 до 20 тысяч человек. Но существуют же и другие, на порядок более низкие оценки, но об этом ни звука. Общее число погибших во время новгородского дела, длившегося 6 недель, составило, по данным царского синодика, около 2 тысяч человек. Исследователь синодика Скрынников в одном случае написал, что в Новгороде погибло 2170-2180 человек, а в другом, что погибло от 2 до 3 тысяч человек. Поименные же данные, приводимые в его же книге, оказываются значительно ниже, а общий новгородский список включает лишь несколько сот имен. При этом надо учитывать, что были казни по приговору царскому, те самые имена, которые занесены были потом в синодик, а случались по произволу опричного воинства, санкцию на которые самодержец не давал. Он лишь призывал искоренять измену и крамолу, а подручные старались как могли и использовали свои права казнить и миловать по собственному разумению. Это самоуправство доверенных друзей и братьев и привело, в конце концов, к казни всех сколько-нибудь заметных лидеров опричнины, кроме думного дворянина Малюты Скуратова-Бельского, убитого в бою при штурме Вейсенштайна, Пайды, в Исляндии 1 января 1573 года. К нему Иоанн расположение не потерял. Тело было перевезено для погребения в Иосифо-Волоколамский монастырь, и на помин души царь пожертвовал несколько сот рублей. Мало того, вдова князя получала оклад мужа, случай беспрецедентный в истории того времени. Царь покинул северо-западные пределы своей державы в конце февраля 1570 года, а буквально через несколько недель обрушилось на эти районы страшное несчастье – моровая язва или чума. Люди погибали без числа, без имени и церковного отпевания. С чумными запрещено было общаться и запрещено было отпевать при погребении. Да и самого погребения не было. Людей складывали в ямы, где придется, часто за городской чертой. Археологические раскопки в XX веке обнаружили массовые захоронения у новгородского рождественского храма, где находились останки примерно 10 тысяч человек. Находка стала тут же аргументом «Вот они, жертвы тирана». В последнее время эти глупости уже не озвучивают. Исключить из поля зрения чуму, о которой осталось множество документальных свидетельств, невозможно. Чума в 1566 году начала распространяться из Полоцка. Туда она явилась из Западной Европы, это был дар Запада. По разным подсчетам, от чумы за 1568-1571 годы погибло на северо-западе и в центре России от 300 до 500 тысяч человек. Цифры колоссальные, если учитывать, что общее население России составляло примерно 7-8 миллионов. Некоторые авторы, говоря о людских потерях той поры, ничего не говорят о чуме, а только о зверствах кровавого тирана и его опричников, хотя ведь должно быть ясно, что это не одно и то же. О том, как подручные царя использовали свое положение неприкасаемых в личных целях, выболтал Генрих Штаден, тот самый, кому после отмены опричнины пришлось спешно уносить ноги из дикой Московии. Это, как кажется, был единственный иностранец, находившийся в войске царя в период похода на Новгород. Так что это очевидец. Послушаем вестфальского насильника. Штаден признавал, что когда великий князь грабил Новгород, то вывезенное из города складывалось в одном загородном монастыре. Все добро, все сундуки и лари. Учет был строгий, чтобы никто ничего не мог унести. Некоторые опричники, и Штаден в их числе, рассчитывали, что эти ценности будут разделены по справедливости, но этого не произошло. Царь не допустил мародерства. Тогда наемник решил больше за великим князем не ездить. Он перешел на личный промысел и начал свои собственные походы. Для этого нанял помощников подручных. Как явствует из текста, набирал их опричник из числа деклассированных элементов, кто был наг и босс. Эти приспешники устремились на охоту, разузнавали, где и у кого можно было бы забрать денег и добра, и затем нападали на этот двор. Действовали они от имени опричнины, то есть царя, но, естественно, никаких государевых задач не решали, а добывали мне деньги и добро. Один раз эта банда головорезов оказалась около церкви, и мои люди устремились вовнутрь и начали грабить. Штадена все это не устраивало. В бедной сельской церкви разжиться добром не представлялось возможным. Его интересовали богатые поместья, и одно из таковых скоро обнаружилось. Но тут вдруг выяснилось, что похожая банда из шести опричников уже обреталась неподалеку и получила отпор от земских, которые гнались за ней. Шайка Штадена немедленно встала на защиту своих, и в конце концов ей удалось прорваться к усадебному дому. Далее произошло следующее. Из окон женской половины на нас посыпались каменья. Кликнув с собой моего слугу Тишату, я быстро вбежал вверх по лестнице с топором в руках. Наверху меня встретила княгиня, видно, поместье было княжеским, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. Далее начались убийства и грабеж, а главарь шайки, пресловутый Штаден, обратился к своим подельникам с призывом: «Забирайте, что можно, но поспешайте». Спешить действительно надо было, а то вдруг сам великий князь нагрянет. Тогда все разбойное дело и откроется. Спрашивается, какое отношение мог иметь Иоанн Васильевич к подобного рода делам, которые вершили люди, формально облеченные его доверием, но не имевшие ничего общего ни с борьбой с изменой, ни с пресечением уклонения от веры, главными целями при учреждении опричнины? Ответ может быть только один – никакого. Даже ненавистник царя и Руси Генрих Штаден вынужден был признать: опричники обшарили всю страну, все города и деревни в земщине, на что великий князь не давал своего согласия. Они сами себе составляли наказы. Говорили, будто бы великий князь указал убить того или другого из знати или купца, если только они думали, что у него есть деньги. В записках очевидцев и летописях потом было зафиксировано немало различного рода жестоких эпизодов, имевших место и во времена похода на Новгород, как и в других случаях. Однако разделить, где подобное произошло по прямому царскому указанию, а где по самовольству царских уполномоченных, не представляется возможным. Для простоты и выразительности картины все эти случаи, бывшие и не бывшие, все без разбора, вписаны в обвинительный вердикт первому царю. Иоанн Васильевич покинул Новгород 13 февраля и направился к Пскову, где уже никаких массовых казней не было. Перед отбытием, как повествует сказание о походе, он повелел собрать жителей со всякой улицы по лучшему человеку и произнес прощальное слово: «Мужи, жители сего великого Новгорода, молите всемилосердного и всещедрого человеколюбивого Господа Бога и пречистую Его Богоматерь и всех святых Его о нашем благочестивом царском державстве и о чадах моих, о Иване, Федоре и о всем христолюбивом воинстве, чтобы нам Господь Бог подаровал свыше победу и одоление на все видимые и невидимые враги наши и супостаты». Из речи сии глаголы царь отпустил всех с миром во свои дома. Иоанн рассматривал свой поход на Новгород как крестовый поход против врагов православия, против супостатов Господа и его, царя православного, первого на земле родителя дела христианского. Издавна Новгород, главный торговый ворота России с Западом, служил перевалочным пунктом, откуда не только следовали на Русь товары и различного рода иностранцы, прибывавшие в Московию и по коммерческим надобностям, и по иным делам. Новгородское боярство и купечество, гости, было самым богатым, самым знатным и по древности родов, и по масштабу своих материальных возможностей. После разгрома Руси Батыем в XIII веке Новгород стал фактически независимой республикой, именуясь господином Великим Новгородом. Городом формально правил архиепископ и посадники, которых выбирала веча из своей среды. Фактически делами управляли 300 золотых поясов, представители наиболее состоятельных семей бояр-купцов. Среди них были как сторонники сближения с Москвой, так и противники. Противники, стараясь как можно больше обособиться от Москвы, опирались в своей сепаратистской деятельности на Литву. Иоанн III после окончательного присоединения Новгорода к Москве в 1477-1478 годах провел жестокую чистку в некогда вольном городе, переселив в центральные районы России семьи многих новгородцев, тысячу голов, как утверждали летописи. Сюда в первую очередь входили семьи золотых поясов. Имущество многих конфисковывалось, на других налагались штрафы. Городом стал управлять великокняжеский наместник, вече было упразднено, а сам вечевой колокол, созывавший людей на площадь, был снят со звонницы и увезен в Москву. Однако и после этого сепаратистские настроения не исчезли. Новгородская верхушка, поредевшая и ослабленная, все еще лелеяла мечты о восстановлении порядков, как в старину. Эти настроения находили отклик и участие низов, по разным причинам недовольных московскими порядками. Недовольные уповали на помощь иностранцев, в первую очередь литовцев, где король по воле лучших людей правит. Потому связь с Литвой вновь и вновь открывалась при всех новгородских антимосковских инспирациях. Иоанн Грозный положил конец новгородскому антимосковскому гнезду. Новгород с самого начала номинально подчинялся князьям киевским, а затем владимирским, но фактически выступал в отношениях с внешним миром как самостоятельная величина. То было недопустимое своеволие. Первый царь хорошо знал историю и в письме шведскому королю Иоанну Юхану III 1568-1592 в 1571 году ясно это показал. По его словам, «Наш прародитель Ярослав Мудрый, 978-1054, великий князь Киевский с 1019 года, самодержавствовал в своей вотчине в Великом Новгороде. То же было и при прародителе, великом государе Александре Невском, великом князе Владимирском, 1221-1263. Русское царство более 500 лет стоит, а тот, кто земли свои не бережет, тот имя свое бесчестит. Потому и был поход на Новгород, что нельзя непослушных детей в своем доме без наказания держать. С сепаратизмом было покончено навсегда. Да, были жертвы. Приведя статистику смертей, один из авторов восклицал: «Много это или мало для искоренения сепаратизма на 1/3 территории страны?» Ответ напрямую зависит от мировоззренческой ориентации. «Много» давно звучит из стана тех, кто истори являлся государство-ненавистником, кто приветствовал все нестроения, разлады, смуты и войны, направленные на ослабление государства, а следовательно и Руси-России. Прямо противоположной точки зрения придерживаются те, кто воспринимает укрепление государства как закономерный и спасительный исторический процесс, спасительный для национального духовно-культурного выживания и развития. Конечно, погибали и невинные, так как людей порой казнили не только за очевидную принадлежность к врагам царя и врагам православия, но и за подозрения. Однако точно установить тут ничего нельзя. Все материалы новгородского дела, как, впрочем, и всех прочих дел времен опричнины, исчезли без следа. Да и сама учредительная грамота об опричнине не дошла до наших дней, хотя якобы в XIX веке указанные бесценные документы еще существовали. Вернувшись из Новгорода и Пскова в Москву, Иоанн Васильевич продолжал следственные дела и казни за измены. И теперь уже под подозрение попадали и сами опричники, которые не смогли оправдать доверие. В июле 1570 года был разжалован Афанасий Вяземский, а Алексей Басманов вместе с младшим сыном Петром казнены. Старший же сын Алексея Басманова, царский любимец Федор, которого некоторые тенденциозные авторы, как уже говорилось, называли «любовником», был отправлен в изгнание на Белоозеро и выбыл из числа бояр. Подлинные причины немилости царской к своим недавним любимцам до конца не выяснены. Существует немало предположений, но самое убедительное – Басмановы стали слишком независимыми, слишком самовольными, а потому и опасными. Басмановы и родственный им боярский клан Плещеевых заняли влиятельные позиции и в земщине, и в опричнине. Плещеевы и Басмановы были исторгнуты из власти. Окончательное разочарование в верных слугах произошло весной 1571 года, когда Крымская Орда под водительством Девлет-Гирея численностью до 100 тысяч человек в очередной раз вторглась на Русь. Этого нашествия в Москве опасались. Царь еще ранее распорядился устроить сторожевую службу на границах Руси. Однако к маю, когда и началось вторжение, пограничная служба еще не была полностью создана. Крымцы быстро доскакали до реки Оки, а затем окольными путями, которыми их вели предатели-перебежчики, знавшие расположение русских войск, вышли к Москве с запада и укрепились в селе Коломенском. Татары разгромили опричные отряды, причем царь чуть не попал в плен, и ему пришлось срочно перебираться в Александрову слободу. С армией земского набора того не получилось. Воевода Иван Дмитриевич Бельский, умер в 1571-м, с земским воинством сражались столь самоотверженно, что крымцам пришлось отступить. Крымцы самой Москвы не взяли, но устроили грабеж и пожар в посадах, в силу чего Москва выгорела почти полностью. Число погибших исчислялось десятками тысяч. Карамзин даже называл цифру 800 тысяч, хотя подобная цифра и кажется фантастической, но людей погибло много. Царь испытал потрясение, неизбежно повлиявшее и на его кадровую политику. Со второй половины 1571 года она приобретает новые черты, а ненависть к старобоярским кланам постепенно проходит. Опалы и гонения на аристократию, перетряхивание служилого люда давало о себе знать. Ропота и злоумышлений больше не открывалось. За последние 6 лет царствования Иоанна 1578-1584 на Руси вообще не было ни одной смертной казни. Опричнина, заключает исследователь, дочисто вымела измену и крамолу, восстановила самодержавство, защитила веру и церковь. Первый царь начинает возвращать милость к детям и родственникам тех, кто ранее был в опале. Стал желанным для царя боярин Петр Пронский, отец которого был умерщвлен. Возвращены были в ближайшую службу Никита Адоевский, сестрой которого была жена Владимира Старицкого, князь Андрей Хованский, двоюродный племянник ненавистной царю Ефросиньи Старицкой, князь Василий Суздальский, князь Иван Андреевич Шуйский и другие. Милости царские распространились и на детей Федора Басманова. Они вернулись из ссылки, и им были возвращены отцовские вотчины. Осенью 1572 года Иоанн Васильевич отменяет опричнину, и само это слово запрещает даже упоминать. Своеобразной проверкой на верность стало необычное решение царя, которое и тогда вызывало удивление, да и до настоящего времени озадачивает исследователей. В октябре 1575 года указом Иоанна Васильевича великим князем всея Руси был провозглашен православный татарский царевич Симеон Бекбулатович, женатый на дочери князя Мстиславского. Себя же самодержец повелел называть Иоанном Московским и выделил для себя особый дворовый удел. В кремлевские палаты царские въехал Симеон, а Иоанн Васильевич поселился на Арбате. У современников возникло предположение, что царь Иоанн услышал мрачное предсказание и решил избежать преждевременной смерти. Некоторое подтверждение этим слухам можно усмотреть в том, что по царскому повелению осенью 1575 года в Новгороде было казнено несколько ведьм. В царском синодике за тот год значится, что казнено 15 жен, сказывают ведуньи-волхвы. Все это, конечно, только домыслы. Свой поступок Иоанн никогда не объяснил. Зато он твердо знал, что Симеон был им назначен и не может быть настоящим царем, так как лишен миропомазания. Иоанн забрал в свой удел все царские регалии. Он внимательно наблюдал, кто осмелится возражать против такого скандального решения самодержца. Никто не осмелился. Аристократическая фронда была сломлена. В уделе Иоанн приблизил к себе новых людей, вошедших в управители. Это были Годуновы, Нагие и Бельские. Борис Годунов стал кравчим, а свояк Бориса Богдан Бельский получил звание оружничего. Расположение царя к Годуновым было столь сильным, что он в начале 1575 года женил своего сына Федора на сестре Бориса, Ирине Федоровне Годуновой, скончалась в 1603-м. Сам же царь женился в последний раз в 1580 году на племяннице Афанасия Нагова Марии Федоровне Ногой. Сохранял свое место в ближнем круге царя и многолетний глава Земской думы Иван Мстиславский, скончался в 1586, потомок удельных князей. Удивительная интермедия с царем Симеоном продолжалась 9 месяцев, и в августе 1576 года Иоанн IV вернулся на царский трон. Симеон же Бекбулатович был сведен с великого княжения, получил удел в Твери с титулом великого князя Тверского. Хорошо объяснил мистический смысл этого поступка петербургский митрополит Иоанн Снычев. Даруя Семену титул великого князя Московского, а себя именуя московским князем Иоанном Васильевичем, царь обличал ничтожество земных титулов и регалий власти перед небесным избранничеством на царское служение, запечатанным в таинстве миропомазания. Он утверждал ответственность русского царя перед Богом, отрицая значение человеческих названий. Иоанн Васильевич всегда оставался подданным Царя Небесного и до самого конца своего земного существования не забывал о том.